Глава 10. Ева. «Стыдно ли мне за вчерашнее? Стыдно. Повторила бы я это снова? Да, да, и еще раз да». Я всю ночь ворочалась в кровати, вспоминая этот волшебный поцелуй. Я даже не умывалась, чтобы сохранить его вкус на своих губах. Глупо, конечно. Это все пина колада. Она весь вечер заставляла меня совершать безумные поступки. Кстати, спасибо ей за поцелуй. А обо всем остальном я не буду вспоминать. Как в машине пыталась лапать Артура, а он на меня рявкнул. Как потом чуть снова не бросилась ему на шею, а он каким-то полицейским жестом взял меня за плечо и повел домой, по дороге читая нотации. Это все не важно. Главное, мы поцеловались. Утром я не знала, как быть. Градус стыда на трезвую, слегка похмельную голову резко подскочил. Я бы, наверное, не пошла к Артуру, выпила бы кофе в своей кухне. Но там не было никакой еды, девственно пустые шкафы и идеально чистый выключенный холодильник. Пришлось все же выбираться на вражескую территорию. Я напилась кофе, наелась тостов с сыром, перемыла посуду, вытерла несуществующую пыль. Ушла к себе, оставив дверь слегка приоткрытой. Прошел час, второй. Артур все не просыпался. Я забеспокоилась. А вдруг его инфаркт хватил от переживаний после вчерашнего? Или это только я вся на эмоциях, а для него это так, пустяки? Может, он и правда целует всех подряд, напившись в полночь кофе? Ночью я парила в облаках, а днем шмякнулась о землю. Я вспомнила то, о чем вчера начисто забыла. У Артура есть бройлерная индюшка. Если она его девушка, то почему он целовал меня? А может, она просто... Может, она для него ничего не значит? Мне нравится эта мысль. Пусть будет так, но, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы индюшка навсегда исчезла с горизонта. Так что там с Артуром? Почему он до сих пор не выходит из спальни? «Ах да, он же смертельно устал. Я помню рисковые сделки, нервы, бессонные ночи. Бедняга, работает на износ, и никто о нем не заботится». Меня вдруг осенило. Я же могу приготовить ему обед. Поражу его своими кулинарными талантами. Я хорошо готовлю. Научилась еще лет в 15, пытаясь быть взрослой. В холодильнике я нашла свои любимые кабачки, из которых можно приготовить 50 разных блюд, и все будут вкусными. Обнаружила куриную грудку, пармезан, разную зелень. Достаточно для вкусного и полезного обеда. И все же, все то время, пока я натирала на терке кабачки, пассеровала лук и резала грудку тонкими полосками, меня мучила то ли тревога, то ли любопытство. Я не выдержала. Бросила приготовление обеда и пошла к двери спальни Артура. Сначала деликатно постучала. Тишина. Потом поскреблась, как кошка. Никакой реакции. Я забарабанила в дверь сильнее. Еще сильнее. Разве можно от такого грохота не проснуться? Решившись, я нажала на ручку и приоткрыла дверь. Всунув в образовавшуюся щель нос и заглянув одним глазком, я увидела Артура. Он лежал на спине, разметавшись по кровати. Одеяло с него почти сползло, обнажив широкую мускулистую грудь и сильные руки. «Вау! Я сама не заметила, как оказалась внутри, и, не чувствуя под собой ног с колотящимся сердцем, подошла к его кровати. Дышит? Дышит. Уф! Вот бы лечь рядом, положить голову на его плечо и почувствовать, как он меня обнимает этой самой сильной рукой». Я тряхнула головой, чтобы отогнать навязчивые мысли. Я зашла просто убедиться, что с Артуром все в порядке, а не чтобы предаваться запретным грезам, любуясь его бицепсами, трицепсами, помятой щекой и необыкновенно длинными ресницами. Ой, кажется, он просыпается. Я хотела убежать, но ноги как будто приросли к полу. «Артур, чем сегодня займешься?» — спрашиваю я Еву, когда мы заканчиваем наш долгий обед. Я не хотел задавать этот вопрос. И что-либо предлагать тоже не хотел. Я решил, что это плохая затея — звать ее с собой на велопрогулку. Но мой язык, похоже, решил иначе. Он начал этот разговор помимо моей воли. Никогда раньше части моего тела не бунтовали против меня. Это что-то новенькое. «Не знаю», — отвечает Ева. И при этом хитро на меня поглядывает. «Я иду кататься на велике», — сообщает мой взбунтовавшийся язык. «Круто! Я бы тоже хотела. Можно же прокатиться по набережной? Там так красиво!» «Можно», — отвечаю я. «Тут рядом парк». «Когда выходим?» Ева вскакивает со стула. «Я тут все уберу и пойдем». «Ты уберешь?» Ева таращится на меня с неподдельным удивлением. «Ну да. Ты готовила, я мою посуду. То есть моет посудомойка, а я ее загружу». «Вау!» — мечтательно выдыхает Ева. «Ты такой хороший, просто идеальный мужчина». Я внезапно смущаюсь и даже, кажется, слегка краснею. Как девица на выданье, блин. Да что за хрень со мной творится? Ева убегает к себе. Минут через пять возвращается, расстроенная. «Слушай, у меня же нет спортивной одежды. Она приедет позже. Как думаешь, ничего, если я пойду в этих шортах? Они мягкие и удобные». И крутится передо мной в тех самых шортиках, в которых рассекает по дому с утра, и от которых я все время старательно отводил глаза, когда она вставала и ходила туда-сюда по кухне. Сейчас я глаз не отвожу. Я как зачарованный пялюсь на ее аккуратную упругую попку, обтянутую трикотажной тканью, и чувствую, как весь мой организм очень горячо реагирует. Бурными аплодисментами, переходящими в овации. Черт! Плохая была идея позвать Еву с собой. «Нет!» — рычу я. «В этих трусах идти на улицу нельзя!» «Это не трусы!» — дуется Ева. «Это шорты! Частично домашние, частично спортивные!» «Надень джинсы!» — командую я. «Но в них неудобно на велике!» «Или джинсы, или ты никуда не идешь!» «А шапку надеть?» — язвит Ева. «Чего?» «Ты мне не мамочка!» «Нет, правда, плохая была идея. Я же хотел спокойно покататься, расслабиться, выбросить все проблемы из головы, но при этом взял главную проблему с собой. Идиот! Я понимаю, в узких джинсах не очень удобно кататься на велосипеде. Они того и гляди треснут сзади по шву. Или треснут мои глаза. Они намертво приклеились к попе, который выписывает передо мной восьмерки. Ева оказалась продвинутой велосипедисткой. Носится, как угорелая. Я едва за ней успеваю. О том, чтобы обогнать ее и перестать пялиться на ее пятую точку, и речи не идет. Сам-то я лишь недавно начал кататься. Да профи мне далеко. А Ева лихо отрывает попу от сиденья, крутит педали стоя, да еще и оборачивается на меня, как бы говоря: «Чего плетешься в хвосте, лузер?» И тут у нее звонит телефон. Она правой рукой вынимает его из сумочки, болтающейся через плечо, прикладывает к уху и начинает болтать. Даже не подумав сбросить вполне приличную скорость. Рулит левой рукой, чего-то там хохочет в трубку. У меня сердце замирает от страха. А вдруг она сейчас навернется и разобьет свой изящный носик? А она вдруг красиво спрыгивает с велосипеда, поджидает меня и заявляет: «Слушай, мне надо бежать. Отвезешь мой велик в прокат?» Я роняю челюсть, а Ева срывается с места. «Ты куда?» — кричу я ей вслед. Но она не оборачивается. И я снова, как баран, пялюсь на ее удаляющуюся задницу.